Глава 9. Ксения. Как мне уже объяснили позже, характер двойняшек крайне шебутной. И тем удивительнее, что я этого не замечаю. Они не капризничают, не кричат, а все пытки с палочками и специальными инструментами переносят стоически. И даже скороговорки учат, хотя это самая нелюбимая часть занятия. Обычно уроки проходят так. Когда няня приводит малышей ко мне, Роза и Рома громко здороваются, после чего устраиваются поудобнее и сидят относительно тихо, слушая меня с придыханием. С этого момента присутствие няни не требуется, поэтому во время занятия она идет пообедать. Благо, в нашем центре есть хорошая столовая с диетической кухней. Я и сама там обожаю перекусить щучьими котлетками. Первые минут 10 дети обращаются ко мне: «Ксения Флавимимовна». Но потом, когда они осознают, что няня точно ушла, я слышу робкое: «Мама». И хоть тресни, мама и все тут. Но почему? Они сироты? Директор ничего не говорила об этом, скорее всего, вряд ли знает. Да и не должно нас это интересовать. Мы же занимаемся обучением и исправлением речи, а не психологией. Хотя штатный психолог, конечно, есть на всякий случай. Однажды, когда я очередной раз слышу «мама» в свой адрес, мое любопытство побеждает здравый смысл. И я аккуратно спрашиваю: «Где ваша мама?» На что Роза, растерянно пожав худенькими плечиками, отвечает: «Ты не помнишь?» Выходит, что они и правда думают, что я потерянная и счастливо найденная мама. Главное, чтобы их отец не был об этом в курсе. А то прощай работа. К тому же вдруг мама все-таки есть. В следующий раз я решаю поговорить об этом с няней. Но и она не может внятно объяснить, что там не так с мамой детей. Где она находится и почему они обращаются подобным образом именно ко мне? С другими женщинами такого не бывает. Я, конечно же, не показываю, что мне приятно, что от этого тает сердце, а на деле, когда тоненький детский голосок произносит заветная «мама», я готова танцевать. Боже! Да я сама бы их украла, обоих, и нянчила у себя дома. Но это все глупости, поэтому я спокойно и доброжелательно с ними разговариваю, стараясь держать дистанцию, ожидая, что рано или поздно они все поймут, и я стану для них обычной учительницей. В конце урока Роза и Рома начинают уставать, и я даю каждому по игрушке. Но если Рома более спокойный, то Розу необходимо как-то занять. Вскочив с места, она упрямо лезет на колени, целует меня в щеки, трогает лицо и волосы. А на уроке этого быть не должно, хотя мне и очень хочется. Забирает двойняшек дорогой черный автомобиль стоимостью, ну, как самолет, наверное. Видно уровень родителей. И тем более странно, что дети называют мамой постороннего человека. Хотела бы я посмотреть на настоящую мать. Да и на отца тоже. Но похоже, что матери с детьми нет, а отец объявляться не хочет. Но поговорить с ним все же надо. Нездоровая ситуация складывается. Почти ежедневное занятие с Розой и Ромой вызывает у меня горечь. Мне хочется ребенка, и мне больно от мысли, что у меня его не будет, хотя... Собравшись с мыслями, я отправляюсь в опеку, где меня ошарашивают словами: «Девушка, а зачем вам приемыши? Лучше своих родить, а какие попадутся, неизвестно». Странный аргумент и не менее странные слова. Но когда я еще и говорю, что я не замужем, то и вовсе рукой машут: «Не дадут». Из обычных пар две очереди. И я нарисовалась молодая одинокая женщина. А вдруг с работы выгонят? А если ребенок заболеет, с кем его оставлять? Не с кем, то-то же. Ситуация хуже некуда, Но если я не попробую, тогда точно ничего не выйдет. Поэтому я решаю собирать документы, несмотря ни на что. Я буду бороться за свое счастье, как бы кто к этому ни относился. Так проходит несколько дней, и когда я намертво забываю про своего бывшего мужа, мне поступает звонок от свекрови. Не сказать, что мы с Тамарой Павловной были в дружеских отношениях, скорее в нейтральных. Это пока я жила с Игорем, а потом... Потом она продемонстрировала весь свой негатив и скопившееся раздражение. Поэтому трубку я беру без особого удовольствия. «Ну, здравствуй, дорогая!» Ее голос звучит вальяжно и неспешно. Она будто тянет слова, подчеркивая свою важность. Хотя чем она обусловлена, непонятно. «Добрый день», — чеканю в ответ. «Что там с квартирой? Ты подготовила документы? Или рассчитываешь, что Игорь будет за тобой бегать?» «Какие документы?» У меня от возмущения не достает воздуха. «Сама знаешь, какие. Ты учти, это ты вертихвостка. Сегодня тут, завтра там. Ни ребенка, ни котенка после себя не оставишь. Бесполезное создание. А Игорь, он будущий отец семейства». Я сбрасываю звонок. Не хочу слушать такие гадости. Меня накрывает, слезы будто сами бегут из глаз, а я никак не могу успокоиться. Меня окутывает волна боли. Да разве я виновата, что так случилось? И ведь все, абсолютно все понимают, что я не виновата в собственной бездетности, но так и норовят меня укусить и ободрать, как липку. Да разве это справедливо? Головой я понимаю, что Тамара Павловна — это человек, абсолютно лишенный какой-либо эмпатии, что она преследует цель нажиться на мне, что она любит исключительно своего сыночка, а все они не приучены работать. Но это слабое утешение, и все равно надо успокоиться, потому что я сильнее их всех. Телефон звонит, не переставая. Тамара Павловна не договорила. Ей надо донести до меня все, запугать, вытрепать нервы. Но я просто отключаю сотовый. Пошла она. Пускай будет в черном списке, как и Игорь. Мне не надо их в своей жизни. А когда я получу деньги с продажи студии, я куплю квартиру в таком месте, где они точно меня не найдут. И заживу спокойно. В конце концов, не будут же они меня преследовать вечно.